Гуру. Каждая четко и ясно оформленная мысль, находящаяся в созвучии с учением жизни, будет светлым пространственным вкладом в мировую сокровищницу мыслей. Можно поэтому понять, как велика ответственность за мысли того, кто может мыслить ясно сияюще. Правда, мысль не всегда на подъеме, но даже в это время она может касаться явлений, незапятнанных мерзостью. Нужно решительно отгородиться от всего, что находится по ту сторону пылающего меча Архангела. Нужно силой найти раз и навсегда отойти от зла, даже в мыслях, даже в желаниях прошлого, еще не угасших и неизжитых, и гнездящихся еще где-то по темным закоулкам сознания.